Глава шестая. Просыпаясь по утрам, Степан начинал прислушиваться и ждать, когда подруга подаст из-за двери голос. Но в избушке и за ее стенами лежала тишина, и лишь изредка нарушалась звонким покрякиванием мерзлых бревен. Охота не ладилась, любое дело, за какое бы ни брался, валилось из рук, и хотелось лишь одного — побыстрее оказаться дома. На вертолеты оставались считанные дни, на носу был уже Новый год, и Степан, торопя время, стал собираться. Сложил в брезентовый мешок соболиные беличьи шкурки, собрал грязное засаленное бельишко, оставшиеся сухари и муку сложил в железный бачок, плотно придавил крышку, чтобы не добрались мыши. В пятницу утром, включив рацию, вышел на связь с Каптюгиным. Тот долго не откликался. Треск и шорох становились уже надоедливыми. Шепотом выругался и услышал голос Каптюгина. «Карта два, карта два! Берестов, где ты там?» «Здесь, уснули! Докричаться не могу!» «Нам после твоих фокусов спать некогда. Знаешь, о чем толкую? Так вот, вертолета нынче не будет. Выбирайся своим ходом. Завтра можешь и сниматься. Как-то не будет. А очень просто. Не будет и все. Подробности письмом. Вернешься, я тебе растолкую». Каптюгин что-то невнятно пробормотал и потом отчетливо добавил. «Я тебе все, Берестов, растолкую». Выключив рацию, Степан долго смотрел в маленькое оконце избушки, затянутое плотным литком, и медленно начинал соображать, связывая в одно случае с Пережогиным вертолет и только что закончившийся разговор с Каптюгиным. Сомнения не было, тугой узелок затягивается. Как-то он развяжется. Загадывать наперед не хотелось. Лучше о делах сегодняшних думать, а их было еще по горло. Отремонтировать старые нарты, которые лежали на крыше избушки, занесенные снегом, снять капканы, уложить и увязать мешки, хорошенько поесть и основательно выспаться перед дорогой. Выходить Степан решил на следующий день рано утром с таким расчетом, чтобы в тайге у него была лишь одна ночевка. За два дневных перехода он надеялся выбраться к лесовозной дороге, а уж оттуда, на перекладных, добраться до Шарихи. Дома Степан оказался поздно вечером, вымотанный и усталый сверх всякой меры. Ноги, налитые чугунной тяжестью, казались чужими, подсекались в коленях, плечи, освобожденные от постромок, нарты все еще тянулись вперед, словно продолжали волочить груз по хрусткому снегу. Лицо, обметанное жесткой трескучей щетиной, горело, как от жара. Тряска в тесной кабине лесовоза и бензиновый угар, по-особому тяжелый с непривычки, окончательно расклеили, и Степан, поднимаясь на крыльцо, покачивался и придерживался руками за перила. Сапоги, оттаившие в кабине и снова прихваченные морозом, пока он от зимника добирался до Шарихи, глухо стучали и разъезжались на досках крыльца. Потянул дверь на себя, из сенок вдохнуло на него холодным, но уже жилым запахом, и он даже закрыл глаза. Но что это? В короткое мгновение времени в его неуловимый промежуток мелькнуло похожее на сон или наваждение старое, неизвестно из каких запасников памяти выскочившая картина. Он с усилием, с треском открывает прихваченную понизу литком дверь балка, и балок дышит на него жаром раскаленной железной печки или самодельного с малиновыми спиралями калорифера, запахом непросохших портянок, застойного перегара. Слышит Степан громкий хохот, чей-то храп, на полную катушку орет приемник, а на столе ждет его оставленный ребятами ужин. Разогретая в банке тушенка, сухой хлеб и густой, как деготь, чай в железной помятой кружке. Испуганно вздрогнул, будто время и впрямь крутнулось в обратную сторону, и он действительно с усилием отворил набухшую, примерзлую дверь низкого балка. Тут же открыл глаза и шагнул в темные сени. На ощупь, привычным уже движением, нашел ручку, торопливо дернул ее, в глаза ударил яркий, казалось, ощутимо теплый свет и запах убежавшего на плиту молока. «Ой, Степонька, господи! Степонька вернулся!» Анна Романовна замерла у печки, держа перед собой на вытянутых руках кастрюлю, в которой медленно опадала пышная белая шапка только что вскипевшего молока. «Лиза, Степа пришел!» Из горницы послышались легкие быстрые шаги, словно мягко и торопливо хлопали ладошками в варежках, и выбежала Лиза. Увидев мужа, остановилась, замерла, и только потом, степенно, стесняясь матери, подошла к нему, поцеловала в шершавые обветренные губы и сразу стала снимать с него шапку, расстегивать пуговицы куртки. Движения были по-прежнему степенны и неторопливы, но в них ясно прорывалось едва сдерживаемое желание прижаться к мужу и свести на его шее в тесном кольце полные руки. Степан глядел изголодавшимися глазами на рыжие волосы, горящие совсем рядом, на голую шею с припухлой складкой, выглядывающей из воротника легонького домашнего халата, и до него словно издалека не сразу доходили слова Анны Романовны. «А старик-то как чуял сегодня, баню натопил, в самый жар и пойдешь». Она все еще стояла с кастрюлей в руках у печки, и ее тонкие линялые губы, всегда готовые строго и укоризненно поджаться, мягчали в улыбке. Живое тепло обнимало Степана, и в нем таял, исчезал холодный стержень, настывший после Пережогина, все, что с ним было связано, уходило в сторону, забывалось, но ненадолго. Громко топая валенками, пришел Никифор Петрович, сдернул шапку, оглядел зятя с ног до головы, крякнул и спросил. Пехом добирался. Ну-ну. Грозился вчера Каптюгин, что воспитывать будет. Я ему так прямо и выложил. Чья бы мычала? Воспитатель нашелся. Папа, о чем вы? — встревожилась Лиза, раскладывая сушиться на печке мокрую куртку. Да так, наши дела, ничего особенного. Ладно, Степан, завтра потолкуем. Давай в баню, я и веники там припас. Свежие на лавке лежат. Давай-давай, само дело с морозу погреться. И правда, иди сразу, — поддержала Лиза и добавила. Я чистое белье принесу, а грязное в предбаннике оставь. Баня выстоялась. Полок и стены были горячими и сухими. Каленый воздух сразу хватил по телу ровным жаром, и оно зачесалось нестерпимо. Парился он, сдирая с себя трехмесячную грязь с яростью. Бухали взрывами камни в печке, принимая на себя воду. Откидывали тугой клубок пара, он вырывался упругим, крутящимся облаком, и дверь бани отскакивала, как от пинка. Густой запах распаренных березовых листьев входил прямо в грудь. Размягшее и схлестанное веником тело становилось невесомым. Пар вышибал не только грязь и усталость, он вышибал все мысли и сомнения. Степан выбрался в предбанник, чтобы перевести дух, и в это время с чистым бельем пришла Лиза. На ней был все тот же домашний халатик, тесноватый в бедрах, отчего подол расходился, обнажал крепкие литые ноги. Они как будто втекали в старые катанки. Фуфайка, накинутая на плечи, норовила съехать, и Лиза придерживала ее левой рукой, а правой прижимала к груди белье. Тяжелое набухающее желание, возникшее в Степане, еще там, в доме, колыхнулось с новой силой, и справиться с ним он уже не смог. Перенял из рук жены белье, бросил его на лавку, туда же полетела фуфайка, и тяжелые распаренные пальцы запутались в пуговицах халатика. Запутались, но одновременно успели уловить дрожь и нетерпение высокой тяжелой груди. «Степа, ну что ты, разве можно?» А пальцы ее, не согласуясь со словами, помогали справляться с неподатливыми пуговицами. После выхода из тайги мужики до гула в голове парились в банях, сладко и подолгу спали под теплым боком соскучившихся жен, А на второй и третий день собирались в конторе, рассаживались в узеньком коридорчике, кому где глянется, и допоздна вели разговоры. Обо всем сразу. О шарихинских новостях, о начальстве, о ценах на пушнину. Каждый год ходили слухи, что цены повысят. О погоде, об охотничьих случаях, что выпали за сезон. И не говорили лишь об одном, кто сколько добыл. Об этом обычно не рассказывали. А на вопросы заученно, по привычке отвечали, да так, средненько. В этот раз, когда собрались в конторе, привычный порядок нарушился. Обсуждали на все лады случаи с Пережогиным и хвалили Степана. Слух, что Берестов пужнул начальника тросовиков со своего участка, порхнул по шарихе мгновенно. Теперь мужики дотошно выпытывали подробности. Степан смущенно курил, сидя на корточках в углу коридора, старался спрятаться за дымом папиросы и отвечал неохотно, через силу. Не привык он к такому вниманию. Зато Никифор Петрович, он тоже был здесь и сидел рядом, дергал рыжую бороденку, то и дело по-петушиному вскидывал голову, поглядывал на мужиков, не скрывая хвастливой улыбки. «Вот, мол, какие мы взяли и турнули!» Турнуть-то турнули, на что дальше будет? Вот какой вопрос занимал сейчас Степана, особенно после крутого разговора с Каптюгиным. Начальник зверопромхоза вызвал его сегодня утром в контору и сразу схватил быка за рога. «Умник выискался! Защитник природы нашелся! А ты на мое место сядь! Вот садись и командуй! Давай, командуй! Садись, садись!» Каптюгин вскочил, вылез из-за стола, вылез и даже отошел подальше, к самой двери, краснел круглым лицом, наливался кровью и не переставал тыкать рукой в стул. — Садись, милый голубь, командуй. Весной кран добудь, баржи разгружать, машин выклинчи, чтоб на своих горбах мешки да ящики не таскать, кирпича с цементом попроси, пекарня вон заваливается. Молчишь? А ты иди попроси, авось дадут ощедрот. Изо всех сил старался Каптюгин, чтобы Берестов его понял, вошел в положение и утихомирился. Старался и сдерживал себя, чтобы не сорваться на крик. Присел рядышком, положил ему руку на колено. В конце-то концов, не выбит он всю живность в тайге, и нам останется. Давай, Степан, так договоримся. Сходишь завтра к Пережогину, ну, извинись, погорячился, с кем не бывает, и замнем это дело. С вертолетом, опять же, видишь, какая заковыка. Нету, и все. Сказал Пережогин, кому надо, и... точка. Нехитрый каптюгинский расчет все кончить миром и ладом Степан раскусил сразу. Ловко окручивает. Пойми меня и пойди лизни пережогинский сапог. Ты лизни, а я тебя обижать не буду. Сбросил со своего колена пухлую руку Каптюгина и поднялся. Рак на горе свистнет. А я к Пережогину не пойду. И нитки мне не мотай. Кран, машины. Кто я тебе? Пацан? Лучше скажи, чего сам от Пережогина имеешь? Каптюгин вздохнул, вернулся на свое место, уперся животиком в ребро столешницы и подался вперед, будто хотел снова приблизиться к своему норовистому посетителю. Вольному воля, Берестов. Я как лучше хотел, смотри, парень. Негромко, но увесисто прозвучала в каптюгинском голосе угроза. Степан ее понял. Мужики, так и не дождавшиеся толкового рассказа о случае с Пережогиным, неожиданно завелись. Крыли, на чем свет стоит, нынешние порядки, тросовиков и свое начальство. Каждый по отдельности, сидя 3 месяца на участке, обо всем этом не раз подумал и сердце накалил, но высказать надуманное было некому, а теперь предоставилась возможность, и использовали ее с лихвой. Алексей Селиванов, встряхивая черной головой, вскочил с табуретки, блеснул цыганскими глазами, шмякнул об пол шапку и закричал. «Когда такое было? Когда видано, чтобы избушку уродовать? Да никогда такого не было!» У меня нынче летом говнюки какие-то пришли, так все вверх ногами. Лежак и тот сожгли, 5 метров лень пройти. Сухару срубить. Дык, им тут не жить, — подал голос Никифор Петрович. Переволгачат все, загадят, денежки получат, ищи ветра в поле. А нам что останется? Больную мозоль придавили основательно. Мужики загомонили разом и запальчиво. Каждый хотел рассказать о своем. В бухгалтерии перестал трещать арифмометр, и тяжелая дверь, обитая толстой деревоплитой, осторожно на два пальца приоткрылась. Алексей Селиванов, он стоял как раз напротив двери, предостерегающе поднял руку. Мужики смолкли. В наступившей тишине, измененным дурашливым голосом, он вдруг заблажил, как на пожаре. «Ой, девочки, что я испытала! Что я испытала! Вы, ну, никто даже представить такого не можете!» Грохнул обвальный мужичий хохот. Все, кто сидел в коридорчике, прекрасно знали историю, случившуюся в прошлом году с бухгалтершей Аверьяновой, увядающей 45-летней, которая увидать упорно не хотела. Съездила она летом на курорт, вернулась домой и, сидя в этом самом кабинете, рассказывала подругам со всеми подробностями о своих любовных приключениях, выпавших на ее долю на морском побережье, закатывала глаза, подражая киношным артисткам, откидывала назад голову, не забывая поправлять реденькие крашеные хной волосы, и время от времени, перебивая свой рассказ, томным голосом восклицала: «Ой, девочки, что я испытала, что испытала!» Мужики продолжали ржать и едва не катались по полу. Дверь со злым стуком захлопнулась. Из кабинета донесся визг. «Прекратите хамство, я Коптюгину расскажу!» «Ну, раз Коптюгину, — развел руками Алексей, — тогда дело другое, тогда я собираю манатки. Слушай, ребята, а чего мы тут сидим, а? В кои веки собрались вместе, а сидим, как на конференции. Пойдем ко мне, баба Седни пельмени стряпала, двинули». Два раза повторять не требовалось. Тут же пустили по кругу шапку, скинулись, нашли в углу чей-то большой старый рюкзак, отправили гонца в магазин, а сами шумной, хохочущей толпой вывалились на крыльцо. От немудреной выходки Алексея, от тесного соседства с развеселившимися, ерничающими мужиками, Степан отмяк от того напряжения, какое не отпускало его с самого утра после разговора с Коптюгиным. Он заулыбался, запохохатывал, врастая в общее разгульное настроение, даже рассказал анекдот. А когда пришли к Алексею и рассели за столом в горнице, совсем повеселел. Душа успокоилась, и он с готовностью отдался тому действу, которое разворачивалось в селивановском доме. Из магазина вернулся гонец, осторожно опустил на пол тяжелый звякающий рюкзак, и мужики одобрительно загудели. Молчаливая жена Алексея поставила на стол ведерную кастрюлю с пельменями, стаканы, тарелки, две трехлитровые банки с солониной, наклонилась к мужу, что-то шепнула на ухо и незаметно, неслышно ушла. Алексей после ухода жены взялся хозяйничать за столом, отпускал шуточки, задирал мужиков, а глаза, всегда угрюмые, настороженные, начали озорно поблескивать. Черные кудри разметались над потным лбом, нельзя было узнать его, набравшего веселый разгон в конторе и катившего теперь на всех парах к душевному празднику. Сидел во главе стола, то и дело вскакивал, отбрасывая резким движением волосы со лба. «Давайте, мужики, за хорошую добычу!» «Лучше за хорошие деньги!» — кричал кто-то ему. «Не знаю, я за свою жизнь плохих денег не видел», — со смешком отозвался Никифор Петрович. «Вот дает, Петрович, разумник. Я бы и на худые согласился, только давай поболе. Держи карман шире, шас положат». Шум, гам, дым под потолком. Степан чокался, обнимался, кому-то говорил хорошие слова, улыбался без причины, и было ему легко, как после бани. Общая гулянка быстро разломилась на кусочки, по 2-3 человека за каждым углом стола велся свой разговор, все перебивали друг друга и хотели говорить сами. Высоким дребезжащим голоском Никифор Петрович пытался не раз затянуть: «Отец мой был природный пахарь», но его не поддерживали, и он замолкал, смущенно улыбаясь. Посидев, помолчав, дергал себя за бороденку, вскидывал по петушиному голову и затягивал снова. На второй строчке сбивался и опять замолкал. пьяненьким взглядом оглядывал мужиков, улыбался, о чем-то думал и, подтверждая, видно, правильность своих мыслей, негромко для себя выговаривал. Так, так, так, так. Хорошо, хорошо, однако, сидели. Степан радовался, отдыхал душой, но в самом дальнем ее уголке ныло, тревожно трепетала неведомая жилка, не позволяла полностью отдаться веселью. Он прямо-таки чуял, как она трепещет и ноет. Выбрался на крыльцо, постоял на морозном воздухе, обтер разгоряченное лицо жестким снегом и сразу же понял, что утренний разговор, Каптюгинская угроза никуда не исчезли. Они просто приглушились на время. А сейчас, когда он оказался один на темном холодном крыльце, все поднялось снова, как поднимается с речного дна затопленное бревно, когда сильное течение освобождает его от ила. «Ты чего пригорюнился?» На плечо хлопнула сильная тяжелая рука Алексея. Он был разгоряченный, потный, пыхал от него озорной удалью. Пятерней отмахивал назад жесткие курчавые волосы, они упорно продолжали налезать на лоб. «Жить надо, а не горевать!» «Точно! Пойдем еще посидим!» «А хорошо, правда? Душа цветет!» «Нет, а ты чего кислый?» Степан не стал отнекиваться и говорить недомолвками, рассказал все. Алексей ухватил его за рукав и потащил обратно в дом. Гулянка уже близилась к концу. Кто-то копошился на кухне, отыскивая свою одежонку, кто-то еще сидел за столом. Никифор Петрович в очередной раз завел дребезжащим голосом песню, она у него не заладилась, и он привычно смолк. «Тихо, мужики, тихо!» Алексей все еще держал Степана за рукав, словно боялся, что тот убежит. Проснись! Тихо! Пару слов скажу!» Глаза у него посверкивали, внушительный, туго сжатый кулак белел казанками. Глядя на Алексея, в эту минуту можно было подумать, что по земле ходят и живут на ней двое Селивановых. Один на гулянке, а другой в обычной жизни. «А лучше так. Я вам один вопрос задам. Все слушайте. Вопрос такой. Кто в Шарихе хозяин? Мы или Пережогин? Только прямо. Мы или он?» В горнице стало тихо. Мужики молчали. С ответом никто не торопился. Алексей ждал, но терпения у него хватило ненадолго. «Пока мы молчим и задницу чешем, Каптюгин пообещал Берестову голову отвернуть, что Пережогина пугнул. Кто следующий? Завтра он мне, послезавтра еще кому-нибудь пообещает и свернет, если захочет. Вы Каптюгина знаете, будет байки травить и между делом свернет. Ну, а мы тогда кто будем? Бараны?» Мужики как будто разом соскочили с зарубки, все до единого закричали. «Сколько можно терпеть? Шетара тоже не казенная, своя. Под самую глотку подперли, как ножиком. Правильно, дать раз по мусалу, чтобы искры полетели. Землю-то искорежили. Как жить будем? Вот так и будем. Женой отдай дяде, а сам иди. Разом навалился, не устоит. А раз так...» Переждав гомон, упрямо продолжал гнуть свой Алексей. «Надо пойти к нему всем и сказать, если ты, Каптюгин, Берестова тронешь, или Пережогин еще раз кому-нибудь прилетит, мы тебе на собрании общую фигу покажем. Всех не уволит». «Точно, всех не уволит. Пусть попробует, зубы обломает. Сам-то в тайгу не полезет жир растрясать». Была общая сила и общее согласие в этой разноголосице. Степан впитывал ее в себя, и ему казалось, что свернуть рога Каптюгину и Пережогину будет несложно. Видно, и мужики думали так же, больше не митинговали и расходились с гулянки объединенными и уверенными в себе. С позаранку еще завтракать не садились, возле дома заревел буран. Никифор Петрович выглянул в окно и удивленно вскинул реденькие брови. «Участковый, пожалуй. Чей это он?» Широко по-хозяйски распахнулась дверь, и в кухню ввалился шарихинский участковый, Фомин. Здоровенный мужчина под 2 метра ростом, с красным, словно ободранным лицом. От толстого овчинного полушубка, туго перетянутого широким ремнем с заиндевелой пряжкой, несло холодом. Фомин скинул мохнашки, шумно посапывая, потер руки и лишь тогда поздоровался хрипатым, простуженным голосом. При своем грозном, внушительном виде участковый имел легкий и добродушный характер, за что его и уважали в округе. Свою немеренную силу он почти никогда не пускал в дело, но, тем не менее, самые задиристые мужики под хмельком, а бывало и с заряженными ружьями, утихали и сдавались без боя при одном виде участкового. Фомин даже нагана с собой никогда не носил. Еще не зная, зачем пожаловал участковый, еще ничего не услышав от него, кроме «здравствуйте», Степан сразу уверился, что гость пожаловал к нему. И не ошибся. Фомин оглядел встревоженное семейство, смущенно кашлянул в огромный кулак и простуженно забасил: «Вы уж извините за беспокойство, мне со Степаном надо поговорить. Выйдем на минутку». Выходя на улицу, следом за ним, Степан уже не гадал, а точно знал, зачем приехал Фомин, и от его прямого в лоб вопроса не растерялся. А Фомин, нависая над ним, просверливая взглядом, резко отрывисто спросил: — Где твой карабин? — Не мой, а Пережогинский, сам знаешь. — Но теперь-то он у тебя, а раз у тебя, я его должен изъять, и сам понимай. Незаконное хранение. Сначала вертолет, потом разговор с Каптюгиным, его неприкрытая угроза, а сейчас вот незаконное хранение. Что ни говори, а серьезный мужик Пережогин, цепко хватает, уверенно. И похоже, что это только цветочки. Но вчерашняя поддержка мужиков придавала смелости, охраняла от испуга. И Степан темнеть перед участковым не стал. Пережогин на мой участок прилетел с карабином. Лосей бить без лицензии. Карабин я забрал, на участке спрятал, ясно? — Ясно-то ясно, — тянул Фомин. — А как ты докажешь, что карабин Пережогинский? Он ведь нигде не зарегистрирован. — А то ты сам не знаешь. Краем глаза Степан заметил, что домашние украдкой наблюдают за ними из окна, и предложил выйти за ограду. — Какая разница, — не понял Фомин. — Мои вон смотрят, боятся, как бы ты в кутузку меня не увез. — Пошли.